Во-вторых, я уведомил мисс Полсгрейв, что мне понадобится новая запись, и что я не хочу, чтобы ее зарегистрировали в каталоге 3-го архивного отделения, и попросил ее прислать мне эту пластинку напрямую, чтобы я мог передать ее вам. Надеюсь, этого было достаточно. Здешний парк развлечений имел сходство с лунопарком «Дальше некуда» мистера Каллигари. Строения здесь тоже имели форму огромных голов разных животных. Полосатые палатки и шатры были украшены флажками. Повсюду рядами стояли игорные заведения. Этот парк развлечений, однако, на первый взгляд, был в полном рабочем порядке. Ни залитых водой проходов, ни сломанных аттракционов, ни развалившихся павильонов. Его территория словно пребывала в нереальном бесплотном состоянии. Изо всех уголков как бы истекало бледное свечение. Весь парк, казалось, раздувался и содрогался, будто колеблемый ветром, но Анвин не ощущал ни малейшего его дуновения на своей, погруженной в сон, коже. Музыка доносилась одновременно со всех сторон, а облака над головой выглядели как во второсортном фильме про призраков. Ламок теперь шел более медленно, осторожно делая каждый шаг. «Это место вовсе не является тем, что вы о нем думаете», — сказал он. «По крайней мере, не совсем тем. Мы оказались не в силах точно определить местоположение сознания Хоффмана, так что каждое из этих строений обозначает всего лишь его возможное место. Где бы он ни появлялся, он повсюду оставляет эхо самого себя, чтобы сбить нас со следа. Люди, представленные здесь, могут быть среди остатков парка Каллигари. Или, что еще хуже, это самые обычные людишки, не знающие, что до них дотянулась рука мага и волшебника. В последние недели, особенно после исчезновения Сайворта, эта территория очень здорово расширилась. Они приближались к площадке, видимо, являвшейся центром парка. Тележки ближайшей огромной карусели скрипели и визжали несмазанными, медленно вращающимися колесами. Ламок остановился и повернулся, обозревая окрестности. Женщина в клетчатом пальто укрылась за углом будки билетной кассы, но не выпускала супервайзера из виду. Мне неприятно об этом говорить, но внешний вид этого заведения отнюдь не мой выбор, — заметил Ламек. Хоффман обладает такой мощью, что способен создавать свое собственное подобие даже в сознании других людей. Поверьте, это черт знает какое неудобство. А мне, к тому же, совершенно наплевать на любую музыку. Ощущение теплой постели, оставшейся в 3-м архивном отделении, исчезло. Анвин его более не ощущал, сейчас для него реальным был только этот холодный свет, исходящий от парка развлечений, свет и дождь, продолжавший стучать по его зонтику и заливавший ему ботинки. Носки опять промокли. Они у него всегда промокали, даже во сне. — Вот, пришли, — сказал Ламек. Анвин взглянул в ту сторону, куда смотрел супервайзер, на приземистое здание с широкими ступенями, ведущими на продуваемую ветрами галерею. Внутри оно представляло собой копию всего лунопарка, как бы отражая его фрагменты в своих бесконечных на вид коридорах. Это был павильон кривых зеркал. Отражение Ламека повторялось в них десятки раз, в искаженном или раздробленном виде, нога здесь, брюхо где-то еще. Отражений Анвина в зеркалах не было, но он на секунду уловил еще чью-то фигуру, двигавшуюся по коридору. Шляпа, серый плащ, оранжевый огонек сигары. Ламек быстро зашагал в сторону здания, чуть задыхаясь, и Анвин двинулся следом. К тому времени, когда они добрались до здания, неизвестный в сером плаще исчез, пропало его отражение. Ламек поставил ногу на нижнюю ступеньку и оперся о колено. И они замерли в ожидании. Хоффман, видимо, перехватил его, едва он здесь появился, — заметил Ламек. И теперь все, что ему нужно, — это оставаться во сне, чтобы держать пленника при себе. Но на самом деле все гораздо хуже. Гораздо хуже. Чем дольше Сайверт остается в этой ловушке, тем меньше он контролирует свое сознание. Хоффман, в конце концов, узнает все, что ему известно, и выкрадет его личность вместе с мыслями. И в итоге Сайверт превратится в ничто, в растение или в безмозглую марионетку, полностью подчиняющуюся воле этого иллюзиониста. Тут снова появился Сайверт. Вернее, множество его отражений, все микроскопические. Он, видимо, находился где-то в глубине павильона кривых зеркал, и то, что они видели, было умножением его отражений. Он, кажется, тоже их видел, потому что прогнулся и сдвинул шляпу на затылок. «Трэвис?» — позвал его Ламек. «Вы меня слышите?» Маленькие Сайверты стояли прямо и неподвижно, потом вынули сигары изо ртов. Анвину показалось, что он видит, как движутся их губы, но он ничего не слышал, за исключением шума дождя и поскрипывания огромной карусели. Они с Ламеком наклонились вперед, прислушиваясь. Тут в отражениях что-то изменилось, и у Анвина все поплыло перед глазами. Он закрыл глаза, потом открыл, пытаясь проморгаться, но дело было не в них. Отражение парка развлечений двигалось, бледнее и пропадая в некоторых местах, но становясь ярче в других. Некоторые его детали уходили куда-то вдаль, в то время как другие придвигались ближе, увеличиваясь в размерах. Анвин больше не слышал стука дождевых капель по зонтику. Его вобрал в себя павильон кривых зеркал. Ламек в полном замешательстве закрутился на месте и отступил спиной вперед в прозрачную стену. «Что такое?» — воскликнул он, а затем, словно разговаривая по телефону при пропадающей связи, крикнул: «Алло!» «Эд Ламек!» Позвали его многочисленные сайверты, снова начавшие двигаться, причем некоторые из них уже исчезли, тогда как другие материализовались заново. «Что привело вас сюда в то время, когда...» Он с минуту помолчал. Потом закончил. «Ох, черт возьми, приятель! Сейчас день или ночь? Я совсем потерял счет времени. Рад видеть вас живым, Трэвис. Я тут просто привел человека на экскурсию, вот и все. Вам за любую работу платят, так что ли?» Все сайверты, пригнувшись, скользнули за углы, потом некоторые увеличились в размерах. Он подходил ближе к ним. «Кого вы с собой привели?» «Человека, способного вам помочь. В первую очередь вам, Трэвис. Может, он даже вытащит вас отсюда? Это здорово, Эд!» В голосе Сайверта вдруг проявилась горечь. «Я рад, что вы по-прежнему прикрываете мне спину». Ламек сдернул с головы шляпу. «Я же убеждал вас не ходить сюда! Вы всех нас поставили в опасное положение. И сами оказались здесь, в сознании Хоффмана. Вы — один из лучших работников агентства. Ну, не надо мне льстить. Мы с вами отлично работали, Трэвис. Единой командой. Но тут я попал в сложное положение. Оно гораздо опаснее, чем вы считаете. Это очень опасно для меня здесь находиться». Ламек между тем ощупывал ладонями стены и похлопывал по ним шляпой. Он обнаружил щель между двумя зеркалами и протиснулся в нее. Анвин последовал за ним. «Они называют это домом развлечений и удовольствий», — сказал Сайверт. «Но, должен вам сказать, это хуже, чем любая тюряга, в которую мы упрятывали всяких проходимцев. Он то и дело появляется, проверяет, здесь ли я, и когда он приходит, у меня возникает ощущение, что мне макушку отвинчивают и светят туда фонарем. Это очень больно. Эд, вам следовало бы мне сказать, что мне противостоит.